От вас требует немногого, но уж этим немногим хотят владеть. Способен ли ты дать ей эту малость? Спроси свое тело, спроси свое сердце. Она твоя желанная? Она твоя любимая? Так бери же ее, но и будь взят. Дар за дар. Научись брать и хранить навсегда. Облачная душа, воплощенный ветер. Франц неподвижно стоял, опустив голову, под градом жестких слов, под огнем глаз, в которых теперь заискрился смех. Наконец Анетта выпустила свою добычу, она искренне рассмеялась и сказала: «Пойдем домой». Они молча начали спускаться с горы. Она шла впереди, он впился глазами в ее затылок, смуглый, чуть-чуть золотистый. Он хотел бы, чтобы этот спуск никогда не кончился. Когда вдали показались первые дома, Анетта остановилась. Обернувшись к Францу, она протянула ему руки, как при первой встрече в лагере он склонился и стал осыпать их поцелуями. Анетта высвободила руки, положила их Францу на плечи, заглянула ему в глаза и сказала: «Прощай, дитя мое». Она вернулась к себе одна и решила не дожидаться завтрашнего утра, как обещала. Она уехала ночью. На следующий день Эрик и Франц пришли к ней проститься, но клетка уже опустела. Они почувствовали сожаление и облегчение. Часть пятая. Анетта не доехала до Парижа. Она сошла на пути, на глухой станции, где никому не было до нее дела. В душе у нее царило смятение, ей надо было подвести итоги, найти потерянное направление. Ее вдруг придавила усталость последних месяцев, это беспрерывное напряжение, этот последний удар, пробудивший в ней жгучее сознание, неотвратимо надвигающиеся страсти и неутоленную потребность в любви, любви цельной, которой у нее никогда не было. Печаль, неопределенная и опустошающая. Отдать себя всю, без остатка, и к чему? Теперь, все отдав и от всего отказавшись, она почувствовала себя до ужаса свободной. Нити порваны, но за что держаться, если они не держат вас? Не за что. И самое худшее, она потеряла себя, она уже не верила в себя, не верила в свою веру в человечество, наихудшая из катастроф.